Глава 4. Телефон негромко зажужжал, оповещая о пришедшем сообщении. Я посмотрела на имя отправителя, поморщилась и удалила, не читая. Антон никак не мог успокоиться. Я заблокировала его во всех мессенджерах и соцсетях, а вот занести в черный список еще и в телефоне руки не дошли. Во-первых, мне было банально лень копаться в настройках и искать, где на моем смартфоне эта полезная функция. А во-вторых, это было бесполезно. Бывший начал бы звонить и писать мне с номеров общих друзей и знакомых, а посвящать всех в подробности нашего расставания я не хотела. «Веня одобряет», — словно в ответ на мои мысли проскрежетал Машкин попугай из клетки. Помолчал, почистил светло-сиреневые перья и добавил «Категорически одобряет». В основном попугай был тихим и почти незаметным, но уж если говорил, то исключительно в тему, как сейчас. «Веня молодец», — согласилась я с птицей. Не успела положить телефон обратно, как он вновь завибрировал. На экране отобразился незнакомый номер. Наверняка кто-то из HR-ов отыскал мое резюме и сейчас предложит работу мечты. На окраине Москвы, в полутемном подвале, со своей техникой, за минимальный оклад и с километровым списком обязанностей. Нескольким таким благодетелям я уже отказала, но на звонок ответила. «Анастасия?» — раздался из динамика приятный мужской голос. «Ваши контакты мне дала Мария Чернобурова. Меня зовут Роман Куропатов. Я руководитель отдела копирайтинга в рекламном агентстве «Львиная доля». Вам удобно разговаривать?» «Да, вполне». Я села. «Внимательно вас слушаю». Для начала господин Куропатов задал несколько стандартных вопросов, а потом устроил мне настоящий экзамен. Итогами остался доволен, попросил в ближайший час выслать резюме с примерами работ, назначил встречу в офисе агентства на следующее утро и попрощался. Я сдула со лба прядь волос и задумчиво провела пальцем по экрану. Блиц-опрос по телефону, обещание тестового задания, которое придется выполнять уже в офисе, намек на собеседование с кем-то из высшего руководства. Такое чувство, что я пытаюсь устроиться не в рекламное агентство, а в резиденцию президента. Впрочем, чему я удивляюсь? Чем дальше от столицы, тем выше запросы. Схожу, побеседуем. Не звери же там, не съедят. А в себе, как в специалисте, я уверена. Открыла почту, прицепила к письму резюме и пару ссылок на статьи, отправила Куропатову и с чувством выполненного долга засобиралась на пляж. Жара уже немного спала, можно было искупаться. А то я пятый день в Сочи и до сих пор не добралась до пляжа. Вопиющий непорядок. Встреча была назначена на 10 утра, но я поехала вместе с Машкой к 9 и до назначенного времени успела выпить чашку карамельного латте в ближайшем кафе и полистать книгу на лавочке в сквере. Мир сразу стал ярче, радостней и позитивней. Свежая и прекрасно, как майская роза, я вошла в здание, в котором находилось агентство «Львиная доля». Куропатов оказался невысоким лысеющим мужчиной средних лет, суетливый, подвижный, словно шарик ртути, активно жестикулирующий. Он так размахивал руками, что, казалось, вот-вот взлетит. Но надо отдать ему должное, в своем деле Куропатов разбирался. Пожалуй, я бы с ним сработалась. «Ну что ж, Анастасия, с тестовым заданием вы справились отлично», — произнес Роман Леонидович, пробежав глазами текст с моими правками. «Если наш креативный директор утвердит вашу кандидатуру, с удовольствием с вами поработаю. Сейчас я позвоню и узнаю, когда Козловский сможет с вами побеседовать. Подождите в коридоре, если вас не затруднит». Разговор Куропатова с высоким начальством оказался коротким. Меньше чем через минуту Роман Леонидович вышел из кабинета, держа в руке несколько распечатанных листов, и жестом пригласил меня следовать за ним. Руководство обосновалось двумя этажами выше. Прочитать табличку на двери я, к сожалению, не успела. Слишком шустро Куропатов ворвался в кабинет креативного директора. «Константин Кириллович, это Анастасия Волкова, основной претендент на вакансию», — гордо заявил он сидящему в кресле мужчине, протягивая ему мое резюме. «Прекрасный специалист с опытом работы». Я не слушала его, потому что мои впечатления от этой эпохальной встречи можно было выразить одним емким нецензурным словом на букву «Б». Креативным директором оказался тот самый сумасшедший велогонщик из парка, едва не сбивший меня накануне. И, в отличие от меня, Константин Кириллович выглядел весьма довольным. Я бы предположила, что он подстроил это собеседование, но здравый смысл подсказывал, что это просто неудачное стечение обстоятельств. Ну, кто бы мог подумать, что Машка работает в том же агентстве, что и этот тип. Куропатов тем временем продолжал нахваливать меня. «Замечательно», — спокойно перебил его хозяин кабинета, просмотрев распечатанное резюме. «Можете идти, Роман Леонидович». Куропатов, прерванный на половине фразы, едва не поперхнулся, но спорить не стал. Повернулся и вышел, оставляя меня наедине с этим... Козловским! «Присаживайтесь, Анастасия», — радушно предложил объект моих мыслей. «Чай? Кофе?» «Благодарю, но нет», — покачала я головой. Опустилась на стул, смело выдержала пристальный взгляд Козловского. Тот не спешил продолжать разговор, а я не собиралась помогать ему. В конце концов, лично я никуда не торопилась. Признаюсь, была мысль уйти сразу, как только увидела, с кем придется иметь дело, но южное солнце толкало на безрассудство. Иного объяснения собственному щедрому решению дать этому приверженцу велогонок по парку второй шанс я не находила. И Константин Кириллович сумел меня удивить. Он действительно был неплохим специалистом и разбирался в тонкостях рекламных технологий. К моему приятному удивлению, Козловский занимал высокую должность явно не по знакомству, потому что прекрасно понимал, что копирайтинг – это не просто написание статьи на заданную тему и последующее шпигование ее ключевыми фразами. Ему требовался сотрудник, который мог бы решать определенные коммерческие задачи с помощью текста. И я загорелась. Первое, не слишком лестное впечатление о будущем начальнике сгладилось. Мы даже успели обсудить некоторые книги о психологии убеждения и сойтись на том, что лучше Роберта Чалдини об этом не писал никто. В какой момент Константин Кириллович внезапно сократился до кости, я, увлеченное обсуждением, не отследила. Заметив, попыталась вернуться к официальному обращению, но Козловский лишь покачал головой. «Анастасия, давайте не будем тратить время на излишние расшаркивания», — произнес он. «У нас в основном молодой коллектив, и обращение по имени вполне допустимо. К слову, я называю сотрудников по имени-отчеству исключительно в тех случаях, когда недоволен их работой. Впрочем...» На его губах появилась искренняя улыбка. «Вам об этом наверняка расскажут. Как специалист вы меня устраиваете. Предпочел бы штатного сотрудника, но понимаю, что переезд вы не планируете, по крайней мере, пока что. Давайте поговорим об оплате». В ценах на услуги копирайтеров мой визави тоже прекрасно ориентировался. Естественно, оплата была меньше той, что я получила бы за аналогичную работу в Москве, но вполне достойной, даже выше минимальной суммы, за которую я бы согласилась работать. Костя пообещал, что договор будет готов уже завтра, а в ближайшие дни я получу первое задание. «Было очень приятно с вами побеседовать», — не кривя душой призналась я. «Взаимно», — кивнул Козловский и не упустил случая напомнить. «Кажется, я должен вам чашку кофе. Что вы делаете сегодня вечером?» «Я не сторонница личных отношений с начальством», — покачала я головой, скорее из вредности, чем из нежелания встретиться с ним. А еще мне было интересно, как Костя отреагирует. Отступать этот мужчина явно не привык. «Чисто технически вашим начальством я стану только после подписания договора подряда, а это произойдет не ранее, чем завтра». Не обманул он моих ожиданий. а после, весело усмехнувшись, добавил: «К тому же я приглашаю вас на кофе, а не в постель». «А вы нахал, Константин Кириллович!» — покачала я головой. «Аргумент убойный». «Есть немного», — не стал отпираться он. «Зато честно». Насчет честности я как раз сомневалась. Слишком явная заинтересованность сквозила во взгляде Козловского. Но чашка кофе действительно ни к чему меня не обязывала. К тому же измена Антона ударила сильнее, чем мне хотелось, хоть я и пыталась скрывать это даже от самой себя. Слишком долгими были отношения. Теперь я начала сомневаться в собственной привлекательности, и это требовалось срочно исправить. «Убедили», — кивнула я. «Прекрасно». Костя удовлетворенно потер ладони. «Я заеду в 7. Удобно?» «Адрес не нужен?» — съехидничала я. «Посмотрю в личном деле вашей подруги», — пожал плечами Костя. «Насколько я понял, именно она рекомендовала вас Куропатову». «Тогда до встречи», — улыбнулась я, вставая. «Настя?» Костя окликнул меня, когда я уже взялась за ручку двери. Я обернулась в первую секунду, подумав, что забыла что-то. Не сводя с меня пристального серьезного взгляда, Козловский произнес: «Я бы все равно тебя нашел». Отвечать я не стала. Вышла из кабинета, едва сдерживая улыбку. Настроение поднялось до наивысшей отметки. День однозначно удался. Взглянула на часы и с удивлением обнаружила, что уже половина первого. «Вот это поговорили, так поговорили». Набрала Машку и, услышав в трубке веселое «Алло», сообщила: «Мари, мое собеседование только что закончилось. Ты как смотришь на перспективу совместного обеда?» «Пристально и с удовольствием», — откликнулась подруга. «Подожди внизу. Сейчас я начать дело предупрежу, что хочу удрать на перерыв чуть раньше и спущусь». Ждала я недолго. Машка сбежала по лестнице, тряхнула фиолетовой шевелюрой и бодро заявила: «За углом есть неплохая пиццерия. Пойдем туда». Я спорить не стала. Надо отдать подруге должное. Она стойко сдерживала любопытство, пока мы не уселись за столик. «Ну?» — любопытно подалась Машка вперед. «Что сказал тебе Куропатов?» «Что будет рад со мной работать, если на то будет воля руководства», — ответила я. «С вашим креативным директором, кстати, я тоже поговорила». «И?» Подруга прожигала меня взглядом. «Волкова, у меня нервных клеток не так много, к твоему сведению. Козловский тебя взял?» «Принял», — поправила я ее. «Договор пообещал уже завтра». «Ну вот, теперь я чувствую себя пошлой», — расхохоталась Машка. «Не, Костя оценивает сотрудников исключительно по профессиональным качествам. Сам не приводит бездари и другим не дает». «Странно, что он решил лично с тобой поговорить. Обычно не вмешивается». «Да я не в обиде», — пожала я плечами. «Убедилась, что он разбирается в том, как продавать товары и услуги. С умным начальником работать всегда приятно». «Факт», — согласилась Машка. «Нет ничего хуже руководящего придурка. Я с таким работала сразу после универа. Сбежала, сверкая пятками. А в нашем агентстве начальство адекватное». Принесли пиццу, и разговор как-то сам собой сошел на нет. Но меня это не устраивало. Я хотела узнать о Козловском больше, но не могла придумать, с чего начать. Ай, к черту намеки! Мне всегда лучше удавалось говорить прямо. «Маш, я вот что хотела спросить». Я выпрямилась и отложила пиццу. «Константин Кириллович, случайно, пикапом не увлекается?» Увидела озадаченное выражение на лице подруги и начала пояснять. «Ну, в смысле, быстрыми знакомствами с целью развести на секс». Машка махнула рукой, давая понять, что знакома с определением пикапа. Звонко расхохоталась. «Костя-то, да ты что? Он помешан на работе. Такой же трудоголик, как ты. Настен, ты меня убила этим вопросом. Козловский, конечно, видный мужик и при деньгах, но не бабник». «Понятно», — протянула я, хотя понятно как раз ничего не было. «Если не бабник, почему так упорно пытался познакомиться?» В то, что его настигла любовь с первого взгляда, вернее, окрика, я не верила. Машка лукаво прищурилась и спросила: «Понравился?» Посмотрела мне в глаза и сочувственно покачала головой. «Насть, дохлый номер. Костя личную жизнь на работе не устраивает. Ему и из нашего отдела девчонки глазки строили, и из других намеки делали. Кремень, а не мужик. отшучивается и все сводит к тому, что лучше бы они так активно свои непосредственные обязанности выполняли. «Меня ваш кремень на кофе вечером позвал», — неохотно призналась я и тут же исправилась. «Вернее, он напомнил, что я обещала выпить с ним по чашке кофе, а я думаю, насколько оно мне надо». «Серьезно?» — ахнула подруга. «Да ладно!» Запила эту потрясающую новость стаканом минеральной воды и потерла ладони. «Так, скрытная моя, я требую подробностей. Когда и где ты успела познакомиться с Козловским?» Выслушав историю моей незабываемой встречи с Константином Кирилловичем, Машка от души поржала над тем, как я отреагировала на прокатившуюся в буквальном смысле в паре сантиметров опасность и как старательно пресекала попытки продолжить общение. «Что, прям так и крикнулось, что он горный козел?» Заходясь от хохота, переспросила она. «Ой, не могу! Настя, ты неподражаема!» «Заслужил, между прочим!» — буркнула я. «Чернобурова, вот что ты ржешь, как лошадь Пржевальского? Хоть представляешь мою реакцию, когда я вошла в кабинет и увидела перед собой человека, которого буквально накануне так нелестно охарактеризовала? Думала, на этом собеседование и закончится». «Да ладно тебе!» Машка утерла выступившие от смеха слезы. «Дорогая моя, ты сделала все возможное, чтобы привлечь Костина внимание. Знаешь, как мужики сразу делают стойку на недосягаемое? Ну и плюс он действительно был виноват. Как тебя угораздило пообещать свидание?» Мне хотелось поспорить с формулировкой, но, по сути, подруга была права. Я действительно согласилась на свидание, пусть и короткое, продолжительностью лишь в чашку выпитого кофе. «Но я была уверена, что мы больше не увидимся», — пожала я плечами. «Кто ж знал, что Сочи настолько тесный город?» «Но началось!» Машка подперла щеку ладонью. «Давай, расскажи мне, что в Москве все не так!» «Да так же», — легко призналась я. «Закон подлости везде работает одинаково успешно». «Волкова, хватит делать вид, что ты не рада», — фыркнула подруга. «Я ж тебя насквозь вижу не хуже рентгена. Сходишь на свидание, получишь удовольствие и кучу позитивных эмоций. Вот что тебя напрягает?» Я опустила взгляд и задумчиво поковыряла вилкой остывшую пиццу. Отвечать не хотелось. Я прекрасно знала, что меня напрягает. С завтрашнего дня Костя станет моим начальником, а значит, возможные личные отношения будут только мешать. Он просто позвал меня на кофе, а я уже задумалась о проблемах, которые могли возникнуть в будущем. Впрочем, о каком будущем может идти речь, если через 2 недели я отсюда уеду? «Да, уже ничего», — покачала я головой. «Просто кто-то слишком много думает». «Оно и видно». Машка накрыла мою ладонь своей и напомнила. «Настена, ты сюда отдыхать приехала. Прекрати пытаться упорядочить все вокруг и наклеить ярлыки на окружающих. Бери от жизни то, что она предлагает, а не ищи подвох в любой ситуации». «Постараюсь», — я улыбнулась. «Вот и славно». Чернобурова убрала руку и откинулась на плетеную спинку стула. «Я сегодня тоже буду поздно. Дэн пригласил в кино. Хотела вас познакомить, но, значит, в другой раз». Взглянула на часы и заторопилась. «Так, мне пора бежать. Все, Настена, хорошего вечера тебе». Она потянулась к сумочке за картой, но я покачала головой. «Маш, я угощаю. Ты мне очень помогла. И даже не вздумай спорить». «Ой, у меня нет времени возмущаться», — с сожалением в голосе ответила подруга. Упрямо тряхнула фиолетовыми волосами. «Но в следующий раз кутим за мой счет, так и знай». Маша умчалась обратно в офис, а я заказала себе еще чашку ванильного латте и лишь потом засобиралась домой. Приятное волнение то и дело проявлялось мечтательной улыбкой. «Как же давно я не была на свиданиях!» Главное, не забыть отключить звук на телефоне, а то ведь позвонят даже те, кто не звонил никогда. А мне хотелось просто хорошо провести время в компании интересного человека. В том, что нам с Костей найдется о чем поговорить, я была уверена.